Люнебург, снова Гамбург и снова Геттинген. Они меня истерзали и сделали смерти бледней, одни своей любовью, другие враждою своей. Из Берлина Гарри уехал к родителям в Люнебург, в их новый дом. Семья Самсона Гейна, разоренного и больного, жила теперь на остатке приданого Бетти и на пособие от гамбургских родственников. Дом родителей на площади Воловьего рынка был старинный, узкий. На рынок глядели три жилых этажа, слепые чердачные окна завершались наверху треугольником, крытым черепицей. Родители, сестра и младший брат Максимилиан радостно встретили Гарри. Но его книги, его статьи и стихи в журналах были для них событиями, конечно же, менее значительными, чем предстоящее замужество Шарлотты. 22 июня выходит замуж моя сестра. Свадьба состоится, вероятно, неподалеку от Гамбурга. Я, наверное, останусь скучать здесь несколько месяцев. Я решил жить в полном уединении, к несчастью, я без книг. Библиотека моего брата состоит лишь из латинских и греческих классиков. Если меня только немножко отпустят мои головные боли, я буду здесь много писать. Конечно, мне было бы полезнее попутешествовать пешком. Мои страхи в отношении того, как будут приняты мои трагедии, подтвердились здесь. Успех, может быть, и сгладит дурное впечатление. Что касается того, как приняла их моя семья, то мать моя едва прочла мои трагедии и песни, и мало их оценила. Сестра лишь терпит их, братья мои их не понимают, а отец совсем их не читал. Писал он 23 мая 1823 года другу Мозеру в Берлин. В Люнебурге он был совсем одинок. От этого и все его недомогания усиливались. Я свел здесь знакомство только с деревьями. Они сейчас вновь облекаются в свой прежний зеленый наряд и напоминают мне былые дни. Своим шелестом они воскрешают в моей памяти забытые песни и навевают на меня грусть. Так много болезненного всплывает в душе и снова овладевает мною, что это, может быть, усиливает или, лучше сказать, затягивает мои головные боли. Они уж не так сильны, как в Берлине, но зато длительнее. Также Мозеру 18 июня. Он часами бродил по городу, по земляным валам над крепостным рвом. После берлинских улиц и площадей, после казарменного и дворцового серокаменного величия прусской столицы, после ее стриженной, ухоженной зелени и опрятных набережных, Люнебург напоминал ему рейнские города. Здесь была настоящая Германия, его Германия. Без нее нельзя жить, но и в ней живется все тоскливее, все мучительнее. Печаль, печаль в моем сердце, а май расцветает кругом. Стою под липой зеленой на старом валу крепостном. Служанки белье полощут, звенят их голоса, бормочет мельница глухо, алмазы летят с колеса. А там караульная будка, под башней стоит у ворот, и парень в красном мундире шагает взад и вперед. Своим ружьем он играет, горит на солнце ружье. Вот вскинул, вот взял на мушку, стреляй же в сердце мое. Свадьбу Шарлотты отпраздновали в маленьком городке Цопленшпикер на полпути до Гамбурга. Туда съехалась вся родня. Среди почетных гостей были и дядюшка Соломон, и младший дядюшка Генри. Тоже банкир, но преуспевающий не так, как его брат, и поэтому особенно щепетильно подчеркивающий свою полную деловую независимость от него. Семейный праздник побуждал всех к благодушию. Шарлотта, недавно исполнилось ей 18 лет, была растерянной, радостной и тревожной. Как она мила! Какая прелестная, свежая, маленькая дамочка-то Лотхин! Сколько неподдельной грации! Вот ведь и дочь купца, а держится, как настоящая аристократка! Ему было и приятно за сестру, и грустно, его маленькая Лотхин уходила навсегда в чужую, совсем иную жизнь. Его раздражал жених, Мориц Эмбден, развязный, самодовольный гамбуржец, из породы тех ловких, энергичных приказчиков или чиновников, о которых всегда известно, вот кто сделает карьеру и далеко пойдет. Он был почти вдвое старше Лотхин, взял на нее нежно, покровительственно, а у бедняжки глаза так и лучились обожанием. С Гарри он пытался переписываться и разговаривать в тоне старшего, благоразумного, но снисходительного к его слабостям родственника. Сам он, дескать, тоже не чужд литературе. И хотя, разумеется, консервативен, как всякий добропорядочный патриот, он способен понять увлечение молодежи, причуды таланта. Гарри старался быть, возможно, любезнее с зятем, чтобы не огорчать сестру и родителей, не шокировать родственников. Он даже послал ему свою новую книгу, пояснив в сопроводительном письме от 3 мая 1823 года. Настоящий поэт описывает не историю своего собственного времени, но всех времен, и потому настоящее стихотворение всегда является зеркалом любого времени. Ведь этот ловкач, конечно, не от безудержной страсти посватался за милую, умненькую, добрую Лотхин с ее ничтожным приданым. Его привлекло родство с банкирами Гейне, он беззастенчиво лебезил перед дядюшкой Соломоном, а с его сыновьями уже понебратствовал на правах кузена и вместе с ними подшучивал над берлинскими повадками Гарри, над его новорожденной славой. Но слава его все же росла и дошла уж до дяди банкира. В гамбургской государственной ученой газете была напечатана корреспонденция из Берлина, в которой говорилось: «Среди новейших литературных изданий создают сенсацию трагедии Гарри Гейне своим гениальным своеобразием. Молодой поэт, которого многие голоса в обществе объявили немецким Байроном, родом из Дюссельдорфа, но уж давно как живет в Берлине». Соломон Гейне прочел это с видимым удовольствием, показал жене и сыну: «Глядите, каков наш рейнский племянник! Его хвалит серьезная газета». За свадебным столом дядюшка благосклонно подшучивал, величал Гарри: «Ваше поэтическое превосходительство!» Спрашивал, скоро ли он станет тайным советником, как Гёте, и будет ли тогда узнавать своих скромных родственников. Когда через 2 недели Гарри приехал в Гамбург, дядя встретил его ласково. Он же всем родственникам и знакомым рассказал, что намерен и впредь содержать гениального племянника, даже собирается увеличить пособие, но все же надеется, что тут будет заниматься не только писанием стихов. Гарри возвращается в тот же дом, откуда ушел бедным студентом, отвергнутым поклонником своей кузины, незадачливым родственником, которого терпели только из милосердия. Теперь он был автором 2 книг, сотрудником столичных журналов, завсегдатаем лучших салонов Берлина, о нем писали в газетах. Но оказалось, что благосклонности дядюшки Соломона хватило ненадолго. Вскоре он стал снова донимать племянника насмешливо, недоверчивыми расспросами. «Когда же, наконец, господин Студиозус потрудится стать доктором прав? 4 года уже просиживает брюки на скамьях разных университетов, 4 года исправно получает денежные пособия. Банк Гейна не платит столько и самым прилежным служащим». Амалия была далеко на востоке Пруссии. Кузен Карл, почтительный сын и серьезный финансист, разговаривал с ним снисходительно-покровительственно. Только 16-летняя Тереза, младшая из детей Соломона Гейна, приветливо и радостно встречала родственника поэта. Она заливисто смеялась или тихо грустила, стараясь неприметно утирать слезы, когда он читал ей стихи. Он подарил ей свою книгу, и она, густо покраснев, на маленьком тонком носике заблестели росинки пота, присела в глубоком торжественном реверансе, а потом звонко чмокнула его в щеку и убежала, смеясь. Она была так хороша, так неподдельно добра. Он старался видеть ее ежедневно, по нескольку раз в день. В малютке с возлюбленной сходство, я тот же смех узнаю, и те же глаза голубые, что жизнь загубили мою. Соломон Гейн, должно быть, заметив новое увлечение беспокойного племянника, все чаще говорил, что пора бы господину Студиозусу вернуться в университет. Старая страсть снова разразилась со страшной силой. Не надо было мне приезжать в Гамбург. По крайней мере, надо сделать так, чтобы я уехал отсюда поскорей. Во мне зарождается злое безумие. Я сам начинаю верить, что у меня иная духовная организация, что я глубже других людей. Темный гнев налег на мою душу, подобно раскаленной железной плите. Я жажду вечной ночи. Писал он 11 июля Мозесу Мозеру. Неожиданно умерла старшая дочь Соломона Гейна, болезненная тихая Фредерика. На несколько дней нарядный богатый дом стал сумрачным, зеркала завесили черной кисеей, женщины бродили по комнатам заплаканные, гостей встречали слезами, причитаниями навзрыд, вспоминали о покойнице. Гарри уехал к морю в маленький городок Риццебюттель. Он часами лежал на берегу, слушал равномерный гул прибоя, глядел, не уставая, на синевато-зеленый простор, в тихие дни, едва подернутые рябью, на белые угольники парусов вдали, а в непогоду следил за шумной погоней темно-серых штормовых валов, гулко накатывавших на берег, взмахивая темными гривами. Сердитый ветер надел штаны, свои штаны водяные, он волны хлещет, а волны черны, бегут и вут, как шальные. Море влекло его. Это было новое, никогда раньше не испытанное чувство. Море, бесконечное и бессмертное, каким оно было тысячи лет назад, таким же будет еще через тысячи лет. Голоса моря, то ласковые, то грозные, внятные ему здесь, на немецком берегу, и неведомым людям там, далеко-далеко, на белых скалах Англии, на лесистых побережьях Америки, в горячих песках Африки. Несмолкаемые речи моря слышны всем и непонятны никому. Нет для них переводчиков. Их могучая музыка невыразима нотами. Ей могут лишь бессильно подражать трубы, кимвалы и струны. Тщетны все попытки рассказать о ней словами. И все же нельзя не думать, не петь, не писать о море, вечно живом, беспредельном. Оно повседневно сущее, его видишь, слышишь, осязаешь, и все же оно таинственно непостижимо, совсем как любовь, и так же пугает и влечет неудержимо. Всю ночь я плавал по Северному морю. Я хотел добраться до Гельголанда, но около самого острова капитану пришлось повернуть обратно, потому что шторм был слишком страшен. Рассказы о ярости этого моря — истинная правда. По-видимому, этот шторм был одним из самых неистовых. Море превратилось в движущиеся предгорье. Водяные горы вдребезги разбивались друг о друга, волны перехлёстывали через корабль и швыряли его вверх и вниз. Музыка блюющих в каютах, крики матросов, низкий вой ветра, рев, гудение, свист, дьявольский спектакль. Дождь льет так, точно силы небесные опрокинули все ночные горшки. А лежал на верхней палубе, и совсем ненабожные мысли владели моей душой. Уверяю тебя, что хотя в шуме ветра я слышал трубы страшного суда, а в волнах видел широко разверстые лона Авраамова, я все-таки чувствовал себя гораздо лучше, чем в обществе лопочущих на жаргоне гамбургцев и гамбуржек. Гамбург, Элизиум мой! И мой Тартар, место, которое я ненавижу и обожаю, место, где меня терзают самые ужасные чувства, и куда я все-таки стремлюсь, и где я все-таки часто буду бывать. И морские ванны, которые я здесь принимаю, были бы мне очень полезны, если бы не роковые чувства. Мои нервы очень окрепли, и если головные боли пройдут, то еще в этом году я напишу много замечательного, писал Гейн 23 августа. Мозер. В конце января 1824 года он снова был в Геттингене, продолжал прилежно зубрить законы Древнего Рима и пандекты комментарии к ним, уголовное право старых и новых немецких государств. На первых порах он старался избегать горластых задир в черных сюртуках и сборища патриотических буршеншафт. От упорных занятий он отвлекался только, чтобы забежать в трактир, поесть, выпить кружку пива. Но по вечерам он поднимал голову, усталую от боли, от тяжеловесной латыни юридических трактатов, протирал глаза, обожженные напряженным чтением, и уходил в старый парк. По тихому пруду плавали тихие чинные лебеди, и в густой зелени светлели статуи. Печально склоненная белокаменная дородная дама в тунике, скорбящая Германия, служила памятником поэту Бюргеру. Он гулял то с одним, то с другим из приятелей, рассеянно подталкивал носиком башмака камешки вдоль аллеи, посыпанной гравием. — Ты сегодня опять бледен и сумрачен, Гейна. Все не избавишься от головных болей, тебе выспаться надо. — Это легко советовать. А меня нынче ночью опять донимали кошмары. Мой братец-гимназист доказал накануне, что в моем стихотворении, написанном гекзаметром, в одной строке не хватает стопы. Представляете, какой ужас! Пятистопный гекзаметр, жареный лад. И вот ночью едва и уснул, явилась злополучная строка, ковыляя на пяти стопах, стеная и рыдая, и корча ужасные рожи. И все молила, и требовала вернуть недостающую стопу. Я проснулся весь в холодном поту, поклялся никогда больше не писать гекзаметров. А сейчас мне очень худо, юноши. Простите меня, я помолчу. Гарри отличается от всех уже внешним видом. Опрятная коричневая куртка с двумя рядами начищенных бронзовых пуговиц аккуратно застегнута. Черный шелковый шарф пышным узлом подпирает гладко выбритый подбородок. На коротких желтых брюках не морщинки, белые чулки обтягивают икры, башмаки начищены до блеска. Поглядите на него. Бледный, томный, как хрупкая девица. А ведь на прошлой неделе опять дрался, пролил кровь своего ближнего. Тот бедняк все еще сидит дома, в пластырях. Ох, Гейна, Гейна! Мало тебе, что уж один раз выдворили отсюда из дуэли. Ты опять грешишь? Не кричи так, милейший. У меня очень болит голова. А драться я был вынужден. Посудите сами. Я обедал в трактире «Английское подворье». Там всегда обносят блюда с жарким, и каждый может выбрать по вкусу. Я, разумеется, выбираю заветный кусок, когда уж до меня очередь доходит, таков обычай, таково право. Но в прошлый раз моим соседом по столу оказался нетерпеливый сорванец. Я, видите ли, слишком долго задержал блюдо, и он со словами: «Вот я вам покажу, как поддевают мясо», ткнул меня вилкой в руку. Что ж мне оставалось делать? Даже если бы я не был членом славной корпорации Бурша и Вестфалия, я, разумеется, вызвал его и несколько проучил. Зарубил на его мясистом носу урок терпения и вежливости. «О, Боже, Гейне, ты словно в карты играешь своими чувствами, и самые благородные побуждения ты превращаешь в пустые фишки или в хитроумные фокусы-покусы. Ведь ты же поэт, ты же избранник муз, ты носитель высокого духа. Милый, пожалуйста, не кричи. Ты, несомненно, прав. Но самая святая правда, если она так громогласна, так вопиюще и серьезно, для меня нестерпима. Я предпочту ей тихую, застенчивую или веселую ложь. И вообще, друзья, простите, мне не здоровится, я посижу в сторонке». «Оставь его, Петерс! Разве ты не видишь, бедняга Гарри совсем плох? Вчера он зашел ко мне вечером, я усадил его к окну, в лучшее кресло, поднес пиво, он все морщился, морщился, его так же умильно, жалостно попросил: «Милый, убери, пожалуйста, подальше часы, они тикают так ужасно громко, вот он и лихой бурж-дуэлянт». А ведь он действительно очень плохо себя чувствует. Видите, как нахохлился. Хотите, я расшевелю его в одно мгновение? Гейна, прости, пожалуйста, я вчера тщетно пытался вспомнить твой стишок о старонемецком юноше. Я доказываю этим самонадеянным буршам, что ты умеешь смеяться над ними метко, поэтично и вместе с тем добродушно». Гарри оживился, встал и, опираясь левой рукой о спинку скамьи, а правой мерно отбивая ритм, стал читать, нарочито жалобно произнося чувствительные слова. Блаженны те, кто честь хранят, презренны, кто честь утратили, меня, несчастного юношу, сгубили дурные приятели. И вот, когда я упился в дым, совсем потерявший голову, они меня, бедного юношу, швырнули на улицу голого. А утром, очнувшись, почуял я, ползут по спине мурашки, сидел я, несчастный юноша, в кассере, в каталажке. Хороший стишок. Но ведь ты говорил, Гейне, что больше не будешь писать коротких стихотворений, только поэмы, трагедии, романы. А я не пишу больше мелочей. Это так, шутка, набросок на полях рукописи. Теперь я пишу Фауста. Фауста? Да ты сошел с ума. После Гёте писать Фауста публика никогда не простит тебе этого. Я буду высмеивать, ругать, поносить. Ну и пусть. Я никогда не считался с публикой. Ее мнение изменчиво, как апрельский ветер. О Фаусте писали и до Гёте, и в то же самое время, когда писал он, и будут писать после него еще много раз. Каждый немецкий литератор должен написать своего Фауста. Друг Гейне, ты хоть заголовок измени, тогда скорее простят. Что ж я могу назвать Мефистофелем или еще как-нибудь? Но важно, что у меня и суть будет иной, чем у Гёте. У него главный деятель Фауст, а Мефистофель только пособник, слуга, скорее исполнитель, чем подстрекатель. У меня же наоборот. Мефистофель распоряжается, направляет, придумывает, а Фауст — надутый, чванный профессор. Все происходит здесь, в Гёттингене. Участвуют и студенты, и филистеры. Студенты, видя, каким жалким чудаком стал их профессор богословия, лучше уж философии. Тогда ты можешь больше рассказать о его мыслях и похождениях. Ну что ж, это справедливо. Итак, студенты видят, что их профессор философии Фауст ведет себя совсем непотребно и мелет чушь на лекциях. Они его освистывают, высмеивают, и Фауст удирает из Гёттингена, пускается в странствие с Мефистофелем. Их земные приключения прерываются интермедиями. Мефистофель попивает чай с ангелами. Он с ними заключил пари о Фаусте. Именно, с ангелами. Бога я вовсе не хочу трогать. А в одного из ангелов, или даже архангелов, Мефистофель влюблен. Ведь ангелы хоть существа бесполые, но все же скорее женственные, а дьявол всегда настоящий мужчина. Он так и не написал этой новой драмы о Фаусте и Мефистофеле. Только 20 лет спустя он опубликовал по-французски сценарий балета о докторе Фаусте. Он занавешивал окна, чтобы укрыться от майского солнца, от зелени, от птичьего гомона, от шумных смешливых бушей. Он крепко стискивал виски, снова начинались головные боли, изубрил параграф за параграфом законы об имущественных правах супругов. Наставление для правильного составления завещания, смягчающие обстоятельства в случаях непреднамеренного убийства. Кто-то крикнул на улице: «Умер Байрон!» Но этого не может быть, ведь он еще молод, силен, его убили. Нет, он умер от лихорадки в Греции, он приехал туда, чтобы сражаться за свободу греков, восставших против турецкого владычества. Приехал с отрядом бойцов, который сам вооружил, но не успел ни разу выстрелить. Его убило ядовитое дыхание болот. Гейне писал берлинским друзьям Рудольфу Кристиане в Люнебург 24 мая 1824 года. «Мне сообщили, что мой кузен, лорд Байрон, умер в Миссолунгах, и это великое сердце перестало биться. Оно было великое, и оно было сердце, а не мелкая яичная скорлупа чувств. Да, этот человек был велик, он в муках открывал новые миры, он по-прометеевски презирал жалких людей, их еще более жалких богов, и слава его имени достигла и снеговых гор Фуле, и жгучих песков Леванта. Не скоро мы увидим равного ему. Я велел объявить траур повсюду. У английской литературы теперь осталось только два глаза — Скотт и Мур. Наша литература совершенно слепа». И Мозесу Мозеру в Берлин 25 июня: «Смерть Байрона меня очень потрясла. Он был единственным человеком, которого я ощущал как родного, и во многом мы, вероятно, были схожи. Шути над этим сколько хочешь. Я мало читал его в последние годы. Охотнее общался с людьми, характер которых противоположен твоему. Но с Байроном я всегда обходился свободно, как с равным себе соратником. С Шекспиром я совсем не могу общаться запросто. Я слишком чувствую, что я ему не ровня. Он всесильный министр, а я только надворный советник. И мне кажется, что он каждую минуту может меня сместить. В эти же самые дни далеко на востоке, в селе Михайловском, ссыльный поэт Александр Пушкин велел служить панихиду о новоприставленном боярине Егоре и Байроне и размышлял о величии, о слабостях английского поэта.